Чего? Спросил я вкрадчиво. Или спросили мы с мира, не знаю, не уверен. Со стороны мира в последнее время приходили очень четкие даже не слова, а чувства, что надо нечто сделать именно вот так, сказать именно то. Тут все чего-то ждут. Владимир пробарабанил пальцами по краю стола. Этакий курорт. Неспешно копаем руины, отчитываемся перед начальством, стоим на довольствии, все всем довольны. Как штиль над тропическим островом. Ветерок легкий, тенек под пальмами, с пальм кокосы падают, есть поесть и есть попить, что не отдохнуть. Вот и отдыхают стаи товарищей, всегда готовых друг друга за руку придержать, а на горизонте тучи. Следишь за моей мыслью, как всегда, а учитель? Владимир поморщился. Мирослав, личных учеников Гранд-Леди куда попало не пошлют, привыкай. А кстати, мы тут зачем, что ищем-то? Мы ищем корабль эльфов. А это еще кто такие? Спросил я. Да я тоже не знаю, отозвался Мира. Эльфы — человеческая раса, населяют миры ближе к Гордарике. Древняя, очень древняя и неприятная цивилизация. Владимир удивленно глянул на меня. Неужели о них не слышал? Да откуда? В институте нам о них не рассказывали, а в архивах когда рыться? Учеба ж, на этике рассказать должны были. Странно. Ну ладно, эльфы. Хм, не знаю, как правильно объяснить. В общем, это не те добрые ушастики из «Властелина колец». Это древняя раса, появившаяся на дороге в незапамятные времена. Они утверждают, что видели еще архитекторов. Да врут, врут, подтвердил Мира. Живут на разных планетах, вреда от одного-двух эльфов немного. Маги и механики, не последние. Зелье продления жизни от них пошло, кстати. Но есть эльфийское государство, Сильмариллу называется. Вот это уже да. На земле их назвали бы фашистами. Другие расы не любят активно, чуть что, стараются уничтожить. Людей презирают. Способности к магии у среднего эльфа чуть больше, чем нулевые. Эльфийские правители не любят простонародью знания давать. Но если уж дают, у эльфов не бывает средних или плохих магов, только наилучшие, уровня Гранд-Леди. И еще, ходят слухи, что они умеют перемещаться меж мирами на своих кораблях без использования дороги. Прямо убер-цивилизация. Они древние, собрали многие знания. Государства на дороге возвышались и рушились в прах, а они продержались как-то. Вот и насосались. Всего. Ничего супер в их цивилизации нет. Поищу о них информацию при случае. А почему они оказались тут? Не знаю, Мирослав. Но корабль эльфов нам нужен, понимаешь? Исследовать его, и тогда мы тоже сможем перемещаться меж мирами мимо дороги. Представляешь, что это будет? Катастрофа будет, хмуро сказал Мира. Есть и закрытые миры, через которые дорога не шла. Не просто так они закрытые. Координаты-то известны, а вот пройти туда не может никто. Что за закрытые миры? Информация закрыта. А, ну да, представляю, восторженно сказал я. А почему эльфы его бросили? Неизвестно. Пожал плечами Владимир. Эльфы Сильмарилла — это такая вещь в себе, что никогда не угадаешь. Если б так далеко не сидели, давно бы термояд к ним протащили. Гадости от них много. Мы перекинулись еще парой ничего не значащих фраз и разошлись спать. Перед сном я зашел в столовую перехватить ужин. Мира, который занимался физическим развитием организма, настаивал на том, чтобы питание проводилось по расписанию и именно тем, чем надо. Меньше травы, больше мяса. По пути мне попалась Лада. Девушка холодно вздернула носик и скрылась за дверью каюты, откуда послышался голос Кирилла. Вот, у кого-то уже личная жизнь устроилась. Да пусть их, мешают что ли, лишь бы не разбудили. Глава 10. Дальше дни пошли своим чередом. Мы с Кирой еще раз скатались в развалины, добыли трех пауков и странную тварь, похожую на кибернетическую собаку. Существо сначала бодро выпрыгнуло к нам из руин дома, и потом, получив три пули в морду, также бодро запрыгала подальше. Пришлось за ней погоняться и снять в очередном прыжке на стену дома. Киберпес помирать не желал, клацал окованными металлом челюстями, сверкал окулярами глаз и брыкался лапами. Успокоили тварь только три пули в голову. Я ухватил тварь за лапу и поволок к машине. «Погоди!» – остановил меня Мира. «Что?» – бросаем скотину на землю, а теперь встаем над ней и как бы огладь ее энергией, чтобы она засветилась. Получилось у меня не сразу. Я-то направлял траектории выстрелов в собаку, то энергия рассеивалась в пространстве, не задевая тушку, в которой смешалась плоть и металл. Получилось с 10-го раза. Волна энергии миновала собаку и впиталась в пыльную землю. «Не лови отклик», — предупредил меня Мира. «Сам не лови, это я сделаю. Еще раз, удовлетворился Мира с третьего раза. Ну, основное понятно. Нужных нам бятихов в собаке нет, и отсюда можно что-то вытащить. Поразился я, отсюда нет, но более серьезные твари несут более серьезные вещи, которые можно временно приспособить к нашим нуждам. Тот же мимик, хотя нет, с мимиком нам рановато еще, но тварь уровня пониже может нести силовое поле или сканер энергии. Нам пригодится. Мира, мне тебя хватает на спине, зачем вставлять еще что-то? Затем, что меня не хватает. Я голый, Мирослав, есть только самый минимум. Выстрел из пушки нас убьет, а сильная менталка поджарит мозг. Ищем то, что может быть полезным. Да что, ищем. На следующем выезде Мира повел к центру города. Надо узнать, что тут такое. Под прикрытием пулемета с Шевиком мы осматривали дома, переворачивали ветхую мебель, ворошили груды истлевших вещей. Жилые дома Мира быстро наскучили, и мы направились к сферическому зданию, похожему на большой мыльный пузырь из серой пены. В стене здания зиял пролом, куда можно было свободно въехать не то что на Шевике, на смерче с отделением стрельцов на броне. Конечно, Шевик в пролом загонять я не стал, оставил Киру с пулеметом снаружи, сам пошел внутрь. В здании тихо, тепло и пахло затхлой водой. Проникает свет через проломы в крыше, громоздятся высоченные, до потолка, стеллажи, пол здания заплетают корни. Недавно корни вырубили, видны следы грузовиков. Люди воеводы Орлова или профессора Вяземского тут уже побывали, выгребли все ценные. Мародеры наломали больше, чем взяли. Что это было, Мира? Склад вещей с генераторами стазиса в стенах. Вещи тут могли храниться веками. Это технология архитекторов. Тут очень много технологий архитекторов. Дома, дороги, твари. Мы прошлись вдоль ряда стеллажей, вдалеке заметался и выскочил через дыру в потолке зазевавшийся паук. Аура этого места чистая, корни деревьев давно мертвы, да и деревья это были. Я постоял, скопил энергию и отправил волну. Настроился поймать отклик. Стой! Вопль Мира опоздал, осознал я себя стоящим на коленях и выхаркивающим легкие. Кожу жгло, в глаза будто песка насыпали. Желудок крутило в спазмах, кислая слюна капала на корни, винтовка валялась рядом. Так нельзя делать, вопил Мира. Нельзя. Ты отправляешь энергию и получаешь отклик, не ставя фильтр. Отклик энергии несет с собой слепок тех вещей, что тут были. Они все впечатываются в нашу ауру. Раньше надо было сказать. Я подобрал винтовку, поднялся, пошатываясь. Мирослав, энергия не игрушка. Многие цивилизации сточили себя в прах, относясь к искусству как к развлечению. Да уж понятно. Но ты-то делал, Мирослав, я пользовался внутренним фильтром. А ты запустил процесс напрямую, хватанув слепки вещей. Если бы у нас не было ментальной защиты, мы превратились бы. Я даже не хочу знать, во что мы бы превратились. Скажи, что хранилось на этом складе? Спасательные бятихи. С удивлением сказал я. Перед моим внутренним взором возник человек в футуристическом скафандре. Наплывы искусственных мышц скрывали хрупкое тело. Нет, не человек, выращенное существо, похожее на человека. Полноценного разумного слишком расточительно использовать для опасных задач. Искусственно выращенные гуманоиды, долгий срок жизни, разум как у ребенка, не имеющий возможности развития. С рождения гуманоид помещался в броню, врастал в нее, как щупальца мимиков-стрельцов, заполняя плотью биомех. Через пару лет внутри брони вырастал помощник, верный, добрый, неуязвимый, всегда готовый помочь нуждающимся. Вынести из огня, разобрать завалы, отогнать тварь, чуть ли не кошку с дерева снять. Это изделие архитекторов, сказал Мира. Пошли отсюда, пока на такую вспышку ауры не пожаловали мимики или твари похуже. А они есть, драконов помнишь? Я быстро зашевелился, торопясь к машине. Мира, я хочу научиться сканировать вещи. Это возможно? Спросил я, когда Шевик катил от склада подальше. Мира не отвечал. Мира, да, это возможно, ответил Индик. Останови машину, поищем, что можно просканировать. Информация разблокирована. Машина остановилась на краю дороги, там, где развалины отступали от дорожного полотна на полста метров. Когда-то тут был городской парк, некрупный, с фонтаном по центру. Остатки каменной чаши высились среди переплетения дикого винограда, газоны проросли сероватой травой. Кира встала за пулемет, я вышел, огляделся. С чего начнем? Давай попробуем просканировать вот этот камень, но сначала настроим фильтры ментальной защиты. Я провалился внутрь себя. Ментальная защита представляла собой поле, я, конечно, ожидал, что это будет что-то вроде окружающего фигуру овала, но действительность оказалась иной. Ментальная защита оказалась копией моей фигуры в энергетическом мире. Силуэт, напитанный от двух мерцающих огоньков на моей спине. Огоньки тянули паутинку к голове, а оттуда распространялся серебристый туман. Первый контур ментальной защиты проверяет соответствие внутреннего и внешнего мира. Поступки, намерения человека сопоставляются с его желаниями, устремлениями. Если что-то идет не так, защита сигнализирует и выправляет это. Второй контур размывает в пространстве ауру, не позволяя транслировать информацию о происходящих внутри событиях наружу. Это довольно грубо сказано, действительность немного сложнее. Погоди, то есть, эта штука управляет моими мыслями? Нет, своими мыслями управляешь только ты, Мирослав. Ментальная защита лишь проверяет, что это действительно твои мысли. Фильтр настроить оказалось несложно. Это даже скорее не фильтр, а буфер, куда стекалась отраженная энергия. Не прямо в разум, а на особицу, сбоку, туда, где энергию можно безопасно изучить. Я осторожно толкнул волну энергии в камень, лежавший в траве. Камень не дрогнул. Отклик энергии заполнил буфер. Потянулся к ней, изучая. Механизм, похожий на слона, двигалась в воздухе. Из хобота лилась смесь, твердеющая в бетонном воздухе, заполняя линии, начертанные на земле. Получилась узкая дорожка. Ноги людей, лапы животных, колеса транспорта. Яркий день, сменяющийся тусклыми ночами. Тишина. Растущая вокруг трава, лапка паука, день, ночь, и снова тишина. На этот раз прошло легче, куда как легче. Просто ряд сменяющихся картинок. А потом буфер переполнился, лопнул, и отраженная энергия рассеялась в пространстве. Получилось. Это с каждым так можно сделать? Да. Зависит от размеров буфера, который, в свою очередь, зависит от ментальной защиты. То, что мы сделали, это рассматривание бабочки в бинокль. Ментальная защита не предназначена для таких действий. Существуют специальные устройства, и такое можно найти, конечно. Помнишь палочку у классной попки? Это и есть буфер. Давай еще что-нибудь посмотрим. Пока только мелкие предметы, отклик от которых не переполняет буфер. Обрати внимание на провал. Что? И тут я понял. Вот дорожку проложили, вот по ней ходили люди, и вдруг тишина, нет ничего. А потом уже камень лежит среди разросшегося газона. Вопрос, как он тут оказался? Всерьез воевали, даже в энергетическом мире следов не осталось. А если просканировать дом, то буфер переполнится моментально и отклик ударит по нам. Ментальная защита устоит, но мы ничего не поймешь. Понял. Наталья добыча обрадовалась, особенно собаке. Натянула плотную перчатку и за лапу поволокла собаку на стол. На свет появилась волшебная палочка, девушка замерла на миг. Да что такое? Пустая совершенно, кто-то уже следы смотрел. Высосали начисто, мастер работал. Мирослав, где ты собаку добыл? Кто к ней прикасался? Папа у тебя классная, да и мозги неплохие. В руинах, она убегала. Может, пока бежала, на что-то натолкнулась. Может, ладно, разберу ее на составляющие, поглядим, что за тварь. Девушка работала увлеченно, несколько минут, и существо разобрано на куски и разложено на столе. Итак, тут у нас, ХМ, а это уже не клонированное, это живое существо, попавшее под биотех. Не знала, что тут живут собаки. Жаль песика, милый был. Мирослав, а у меня есть просьба, обещай, что выслушаешь. Обещаю, сказал я с подозрением. Сейчас попросит тебя рассказать о себе, вечером, в своей каюте. Ты не мог бы меня взять с собой, в следующий раз, когда поедешь. Классная папа, мозги и фантазия. Девушка огонь, надо брать. В город, ты имеешь в виду? Да, мне надо переговорить с Кирой. Но, думаю, препятствий нет. Ты умеешь стрелять? Немного. Потупила глаза Наталья. Может, ты меня поучишь? Я быстро учусь, честно-честно. Стоп, попросил я Мира. Попробую, но не обещаю, ответил я. Списки участников утверждает мастер Владимир и капитан Веселов. Если они пропустят, то ты едешь с нами. Спасибо, спасибо. Девушка быстро обняла меня, засмущалась, отступила на шаг и сделала вид, что увлечена работой. Я поспешно вышел из лаборатории. Нужно было принять душ. После погони за собакой и исследования разрушенного склада я весь пропитался пылью и грязью. Даже на зубах песок скрипел. Ничего полезного в пауках и в собаке не оказалось. Собаку разобрали на запчасти и сожгли в печке. Результаты Наталья записала в журнал. что-то вроде биотехнологическое существо для ограниченного театра военных действий, научная ценность ограничена. А с утра, когда мы все собрались в столовой за завтраком, на лестнице появилась Кира, дежурившая в кабине управления. «Мирослав, Владимир, срочный вызов от капитана Веселова. Что там еще случилось?» Владимир снял с пояса рацию. «Слушаю. Что? Идем. Что случилось?» Спросил я. «Помяни нечисть. И тут она», — скривился Владимир. «В небе корабль эльфов, и он движется сюда. Вот и посмотрим, что за эльфы такие. Мирослав, идем в штаб. Ты уже достаточно умелый маг, чтобы помочь. Кира, ты остаешься тут. Если мы проиграем, выводи грузовик к дороге и следуй к Китежу. Мы нагоним. Я пойду с Мирославом». «Ах да», — Владимир снова скривился. «Мирослав, плохая идея оставлять самку. Через полгода после потери контакта с хозяином ее метка перейдет в свободный режим, она достанется кому угодно. Заглушить получится, с трудом, и то, если нас не будет рядом. Увидит нас, метка вновь активируется. Кира, остаешься в грузовике. Если со мной что-то случится, уходишь в царство. Леди Джилит поможет заглушить метку». «Да, Мирослав». Кира поглядела на меня равнодушно. В штабе царила организованная суета. «Капитан Веселов зацепил нас сразу. Будьте рядом», — попросил он так, словно приказал. «Займите место в моей машине». «Хорошо», — ответил Владимир. Мы уселись на пассажирские сиденья в открытом Маусе. Невозмутимый водитель дождался, пока капитан Веселов одним прыжком окажется внутри, и двинул машину с места, выезжая в поле. Техника срывалась со стоянок, двигалась к воротам. Сначала юркие Маусы, за ними броневики, после катили танки. Техника разошлась в поле вокруг лагеря, укрылась в заранее вырытые окопы. Стрельцы разбежались по позициям. «Все замерло. Идут», — сказал капитан Веселов, вставая с места и наводя бинокль на лес. «Смотрим ауру, осторожно». Я погрузился в мир энергии. Аура капитана, да, и в самом деле внутри его тела есть нечто, что не было у других людей. Светился мягким светом водитель, тоже непростой человек. Пылал энергией мастер Владимир. Поле ровное, мелькают огоньки техники и людей, а лес, куда уставились множество стволов, мерцал. Изображение смазывалось, плыло, взгляду было ни за что зацепиться. Деревья мелькали перед взором, словно я несся мимо них на большой скорости, листва окутывала стволы плотным зеленым покрывалом. Что это? Маскировка. Теперь расслабься и посмотри еще раз. Смести зрение. Я попытался. Сместить зрение получилось не сразу. Как бы посмотреть под другим углом на ситуацию, на мир вокруг. Вот это дерево, или это сосна, или вообще елка. Каждый предмет имеет множество названий, достаточно просто понять их, и мир станет чуточку, но иной. Оригинально. В какой-то момент дикая пляска в лесу прекратилась. Я увидел обычные деревья, текущие мягким серым цветом, птиц, свивших гнезда, норы животных. Вот это дятел, вот спящая сова, вот сойка, это барсук, зарывшийся в нору, это лиса, убегающая по опушке. А вот эти едва заметные силуэты в лесу, наши враги, эльфы. Тонкая цепь двигалась к нам из леса. На опушку не выходили, первые ряды прятались за деревьями, к ним из глубины чаще двигались новые и новые силуэты. Многовато. Небольшое смятение среди эльфов. Серые силуэты разлетелись в стороны, когда между ними возникло большое яркое пятно. Пятно металось между эльфов. Те расплывались в пространстве, один за другим. Далекий, приглушенный выстрел. Пятно замерло, опустилось на землю, начало гаснуть. К нему бросились силуэты, сверкнуло несколько коротких вспышек. Еще одно такое же пятно, еще. Твари обочины атаковали незваных гостей. «Приятного аппетита!» — пожелал Мира. «Пока эльфы в лесу, их жрут твари», — сказал капитан Веселов. «В лесу они долго не...» И в этот момент из леса хлынула толпа эльфов. Я успел переключиться на обычное зрение. Броневики развернули башни, пулеметный огонь хлестнул по надвигающейся цепи. Эльфы закричали. «А-а-а!» Пронеслось среди них. Крик упорядочился, перешел в пение. Бегущие к нам эльфы пели, в унисон, тянули одну и ту же ноту. «Не, это не сирены, те лучше умеют». Грохот очередей заглушал пение. Пули рвали тела надвигающейся атакующей лавы. Эльфы гибли один за другим. Я присмотрелся, мир рывком увеличил масштаб зрения. Эльф-пехотинец. Серая рубашка-гимнастерка, такие же серые штаны. На поясе подсумки с припасами, висящими на широком ремне, на ногах мягкие сапоги, голова повязана черным платком, лицо смуглое, сосредоточенное, большие миндалевидные глаза, острые скулы и подбородки, в руках винтовка с примкнутым штыком, больше похожим на широкий короткий тесак, этакая пехота на сдачу, обвешанные тактическими приблудами, с ночными прицелами, в бронежилетах и касках, стрельцы в сравнении с ними походили на суперсолдат из будущего. Пулеметы броневиков косили пехоту как косой, взамен из леса подбегали новые. Глухо рявкнула пушка из леса, на башне броневика расцвел алый росчерк рикошета. Танк развернул башню, ответил короткой очередью трех снарядов. Глухо хлопнули взрывы, среди деревьев плеснуло пламя. А вот это уже интересно. В небе над дорогой показалось растущее пятнышко треугольной формы. Чем-то корабль эльфов напоминал имперский дредноут из «Звездных войн». Вытянутое треугольное тело серого цвета, без крыльев и пропеллеров. Как он двигался, непонятно. Размер не ясен, в небе нет объектов, с которыми можно сравнить. 250 метров длина и 50 ширина. Ты знаешь, что это? Броня 2, огонь прекратить. Командовал в рацию капитан. Броня 1, беспокоящий огонь 5 выстрелов по опушке осколочно-фугасными. Броня 7, огонь прекратить. Броня 3, огонь прекратить. Броня 5, беспокоящий пулеметный огонь по цепи. Отделение М6-2, огонь на поражение из личного оружия. Мастер, что видишь? Ничего, ответил Владимир. Они скрывают свои порядки. В лесу сильный маг, уровня Гранда. Вот только не хватало. Сможешь его блокировать? Постараюсь. Он пока не вступил в бой, выжидает. Глухо рявкнула пушка из леса, и это был необычный выстрел. Мир энергии осветился короткой вспышкой. Броневик в укрытии вдруг окутался дымом, задергался, как живое существо. Откинулись люки, наружу бросился экипаж. Вслед им стегнули длинные тонкие металлические нити, отрезающие конечности, разрубающие людей пополам. Пехота эльфов залегла, постреливая по нам из своих винтовок. Ничего себе, броня 1 и 2, подавить пушки, крикнул капитан Веселов. Короткая вспышка, на месте танка взлетают к небу металлические нити, разлетаются вокруг, сметая не успевающих убежать людей. Танк влупил по лесу очередью, сметая вековые стволы как спички. Мир снова вздрогнул, едва заметно. Мурашки пробежали у меня по рукам и плечам, кожу на лбу захолодило. Кого-то зарезали на алтаре. Маг набирает силы для удара. О, еще раз, и еще. Три жертвы. Что там за мясник-то такой? Он приносит жертву. Воскликнул Владимир. Сейчас начнется. По-настоящему начнется. Можешь что-то сделать? Прорычал капитан Веселов, который тоже что-то почувствовал. Попытаюсь. Владимир выскочил из машины, встал на земле, расслабился, сложив руки на груди. Мирослав, ко мне. Мне нужна помощь. Из леса поверх голов залегшей эльфийской пехоты к нам потянулись тонкие липкие нити. Словно гигантский паук растил паутину, распространяя ее наружу. Одна, вторая, третья нить проявлялись в воздухе и тянулись к технике. Владимир скрипнул зубами, замирая как стоял. Лицо его перекосилось, голова свесилась на бок. Ток энергии струился от мага. Словно стоять рядом с работающим генератором, ощущаешь что-то мощное рядом. Но непонятно, что именно. Я помогу. Я замер на месте, пытаясь увидеть энергетические потоки, пронизывающие мир. Ровное поле энергии вокруг подернулось рябью, как круги на воде. Центр растущей паутины в лесу, от нас метров 500. Кто-то усиленно ткал и ткал эти нити, выпуская их в мир, направляя к нам. И мир сдвигался вместе с ними, искажая гладь энергии. От Владимира расплывались волны покоя. Коснувшись покоя, нити дрожали, теряя напор, опустились было к земле. Я присоединился к нему, расслабился. Мир – это покой. Покой – это мир. Еще одна короткая вспышка, жертвоприношение далеко в лесу. Еще, еще, еще. Нити налились силой, и вдруг продавили полог покоя, излучаемый Владимиром. Теплый воздух, как едкий дым, совершенно непригоден для дыхания, сказал кто-то в лесу. Стрельцы начали задыхаться, хватали себя за шеи, падали, бились на земле. Вывалился из Мауса водитель, царапая себе горло, закашлял капитан Веселов. Мир – это покой. Покой – это мир. Волна расползалась от Владимира, гася смертоносную паутину. Моя волна терялась в этом озере покоя, словно плеск камешка в урагане. Танк, была это мысль моя или мира, я не понял. Осознал себя стоящим около замершего танка. Что надо? Передо мной возникло лицо пошатывающегося капитана Велесова. В лесу маг. Я знаю где. Уничтожить. Ты умеешь стрелять? Умеем. Следующий кадр. Я в башне перед экраном. Ноги лежат на педалях. Касаюсь их нежно, разворачивая башню, задираю пушку. Вот это расстояние, вот это угол стрельбы. Режим стрельбы. Очередь. Один зажигательный и два осколочно-фугасных. Три повторения. Задать программу. Запустить. Башня со мной внутри крутанулась. Пушка задралась к горизонту. Недостаточный угол возвышения. Дальше. Крикнул капитану Веселову. Тот каким-то образом оказался на месте механика-водителя. Послушался, танк рванул задним ходом назад, толкнув замерший маус. «Стреляем! Бах! Бах! Бах!» — сказала пушка. Сиденье подо мной затряслось, завибрировали стальные стены. Я зажал уши локтями. Заревели вентиляторы, выгоняя сизый, воняющий кислятиной дым из танка. «Еще очередь! Еще!» И мир пришел в норму. Волна покоя и спокойствия пронеслась через меня и истаяла где-то вдали. «Готов», — облегченно сказал капитан Веселов, сползая по сиденью. «Готов», — подтвердил Мира. «Сильный маг был. Выбраться из танка было сложно. Два раза ударился головой о какие-то ручки, ободрал коленку и ушиб локоть, прежде чем перевалил через открытый люк. Да как же я сюда забрался-то? Жить захочешь, заберешься». Спустился с башни, пошатнулся и без сил опустился на землю, привалившись спиной к огромному колесу. «Посидим пока. Что с ним?» — спросил капитан Веселов. «Магическое истощение». Владимир сунул мне открытую фляжку. «Мирослав, пару глотков. Пей, нам надо». Я глотнул ледяной воды, стало легче. «А ну!» — раздался громкий крик. Я посмотрел в ту сторону. Смерч в обвесе ПВО встал колом, качнувшись на подвеске, в грунт ударили упоры, закрепляя машину. С лязгом откинулись крышки ракетных пеналов. Воевода выбрался из командирского мауса и взлетел на броневик, отшвырнув по пути пустую бутылку. Встал на башне, подбоченись, пошатываясь. Приложил ладонь козырьком, рассматривая парящий вдалеке корабль. Стрельцы рассредоточились вокруг, выставив оружие. Боярин выхватил из ножен шашку, воздел над головой, замер. Корабль приближался. Огонь. Взмахнул шашкой боярин Орлов. «Бейте его». С жутким визгом в небо стартовали две ракеты, рассыпались по горизонту и умчались к кораблю. Светлые огоньки пожирали расстояние, становились меньше, меньше. С борта корабля засверкали вспышки, он изменил курс, забирая выше и выше. Ракеты изменили курс, неостановимо сокращая расстояние до цели. След выхлопа причудливо изогнулся, протягиваясь ближе и ближе к кораблю. Рев, столбы пламени, облака дыма. Еще две ракеты помчались к кораблю, расходясь друг от друга. «Вперед!» — закричал боярин, размахивая клинком. «Ура! Ура, братцы! Богатыри!» Броневики двинулись в лес, поводя стволами. Глухо ахнула пушка танка, разнося в клочья лесной холмик, покачнулись деревья. Небо осветилось. Корабль эльфов рассыпался обломками, объятый дымом. Рыжее пламя рвалось наружу из-под палуб. Медленно, величаво корабль начал клониться к земле, и вдруг начал осыпаться пылью. Сначала нос, потом корма, потом хвост. Через пару минут в небе застыло облако дыма, из которого вниз сыпалась черная пыль. Система самоуничтожения. Похоже на оружие архитекторов. Где ж они ее взяли? Ты у меня спрашиваешь? Нет. Техника двинулась в бой. Огненные струи трассеров впились в лес. Полетели ветки и листья. Рявкнули пушки, переламывая как спички вековые стволы. За броней шла пехота, достреливая разбегающихся эльфов. Воевода легко спрыгнул с броневика, огляделся. Офицер рядом опасливо вытянул вперед руку с бутылкой темного стекла. Воевода ловко срубил горлышко бутылки шашкой, перехватил и влил в себя треть содержимого. Утер лицо, выдохнул и повернулся к нам. «Кто стрелял? Что на танке делаешь, шпрот? В заднице у тебя шпрот, ты только так не отвечай». «Я», — маг выполнял обязанности наводчика орудия, вкратчиво сказал капитан Веселов. «Ваше благородие, это он уничтожил эльфийского мага. Три выстрела, как с куста смело. Ты стрелял?» Остро уставился на меня воевода. «Ах, молодца! Ха, молодца!» Оглянувшись, воевода заметил, что держит в руке полупустую бутылку, прикончил ее махом и выбросил в сторону наступавших на эльфов стрельцов. «Орден герою! Анну с мечами третьей степени!» — воскликнул боярин. «Сегодня ж отпишу. Служу отечеству. Нашелся я». Вроде ж так стрельцы отвечали. «Интересно, он завтра-то вспомнит?» Глава 11. На следующий день на меня насела Наталья, и отделаться от нее не получилось. Пришлось сбегать к капитану Веселову, уточнить состав группы. Капитан нахмурился. Гражданская, маг, второй курс. Ну, капитан задумался. А ладно, если уж с тобой едет, думаю, в порядке все будет. И он размашисто подписал маршрут. Осторожнее там будьте. Эльфов разогнали, но мало ли кто остался. Старайтесь быть в видимости патрулей. Постараемся, ответил я. Показалось ли мне, что капитан стал чуть-чуть меня уважать? Не показалось. Капитан воин, боец, вы сражались вместе. Кира села за рульшевика, я встал за пулемет. Наталья устроилась на заднем сиденье, бережно уложив в багажник сумку с лабораторными инструментами. И куда ехать? Сам у себя спросил я. Давайте в город, попросила Наталья. У нас маршрут, отклоняться нельзя. Ну, если немного, давай объедем по кругу, а потом заберем край развалин, предложил я. Немного, давайте. Внезапно я подумал, что хорошо бы попросить мир рассчитывать ауру в фоновом режиме, чтобы не нырять постоянно в мир энергии. И так этим занимаюсь, Мирослав. Теперь, когда мы можем видеть мир не только и не столько зрением, задача упростилась. Аура считывается на 50 метров вокруг. А во, да, теперь сделаем вот что. Формируем буфер энергии. Потом повернемся и посмотрим на город. Я посмотрел. Город отсюда походил на лоскутную скатерть, которой накрыли разбросанные детские игрушки. Даже шпили на сферах не портили впечатление. Может, это дети из Левобашни устроили, да не достроили. Расслабься, делай выводы. Какие выводы я должен сделать? Что это за город? Древний, как говорил профессор Вяземский. Люди тут воевали, перебили друг друга. Выжившие разбежались или превратились в рабов своих бятихов. Нельзя воевать, или нельзя пихать в себя то, что ты не можешь контролировать. Выводы правильные, но я хотел бы услышать что-то про город. Дай хотя бы намек. Метод дорожного движения в городе. И тут я понял, щелчком мысли встали на место. Узкие улицы проходили через густонаселенные районы. Общественного транспорта нет, линии подземки в городе не обнаружено, несмотря на обширные подвалы. Как люди добирались из одного конца города в другой? Вот эти языки, выставленные из высотных зданий, когда-то служили посадочными площадками для летательных аппаратов. На каждом высотном здании они есть, крыши жилых домов тоже плоские, свободные, небо в городе открытое для полетов. Значит, жители не столько ездили, сколько летали в городе. Значит, это развитая цивилизация, владевшая технологиями индивидуального воздушного транспорта. Антигравитация или специальные двигатели, не знаю. Отлично, теперь запомним это, отложим в памяти признаки города. Что это все значит? Значит, что теперь мы сможем в фоновом режиме искать нужные нам признаки, выделять их из потоков информации, в том числе и через энергетический мир. Это одна из возможностей, которая у нас есть. Погоди, получается, что я могу настраивать такую вот селекцию информации. Мы можем, поправил меня Мира, а на что-то другое можно это нацелить. Да, настроим на оружие и на бятихи, чтобы понимать сразу, что за люди нас окружают. Сделай это сам. Как? И тут я понял, как это сделать. Информация походила на маленькую искорку в разуме. Нет, не было картинок, которые Мира демонстрировал мне, когда разблокировал информацию о моем физическом развитии, просто знание. Делай так, и получишь такой результат. Картинки низкий уровень. У нас есть более совершенные возможности. Посторонние включения в организм человека. Параметры. Какие выбрать параметры? Ну, видимые признаки, это ясно. Не только куски металла, торчащие из плоти. Необычные глаза, как у капитана Веселова, бугры и выступы, которых на теле быть не должно. Необычные конечности, мышцы, которые появились не благодаря физическим тренировкам, а образовались посредством биотехнологий. Потом движение. Человек, у которого есть что-то лишнее, должен двигаться иначе и вести себя иначе в тех или иных ситуациях. Собрать банк памяти, заносить туда признаки того, что у человека есть биотех, классифицировать их на ту или иную модель, заодно раздобыть справочник биотехов, в институтской библиотеке должен же быть, запустить получившиеся намерения в действие, и готово. Глянул на Киру, человек с рабской меткой, плоский животик, мускулистый, прямая осанка, мягкие нежные движения, биотех не боевой, Кира просто использует физическое развитие, которое обеспечило ей метка, для схожих задач, задавив задачи изначальные. Биомех Киры направлен на сохранение эстетики тела, не более. Отлично, понимание достигнуто. Возможность разблокирована. А мы в город поедем? Спросила Наталья. Посмотрел на девушку. Чистая, биотехов у нее нет. Некоторые особенности, типа глаз и ауры, означают занятия магией. Девушка физическим развитием пренебрегает, все направлено на освоение магического искусства. Верно, классная попка все в магию бросила. Ну, можно, сказал я. Пройдем по окраинам. Дорогу выбрала Кира, через места, помеченные на карте как безопасные. А паука можно подстрелить? Спросила у меня Наталья вдруг. Ну, можно, наверное. Я попробую. Спасибо, спасибо. Расцвела Наталья. Шевик углубился в город, по сторонам потянулись разрушенные дома. Первый паук от меня смотался, дал дыру в руины, только его и видели. Кибернетическая собака, выметнувшаяся на шум мотора, притормозила всеми четырьмя лапами и рванула обратно. Скелет, неторопливой рысцой двигавшийся к машине, Наталью совсем не заинтересовал. Троицу пауков мы заметили загодя. Твари шустро перебирали конечностями, не замечая ничего вокруг. Нарвались на очередь, сменили курс и исчезли в руинах. Еще пятерка, бегут вдоль по улице. Увидели нас, попрятались под землей. Еще трое. Твари куда-то торопились. Давайте за ними, посмотрим, куда они бегут. Азартно воскликнула Наталья. Куда бежали пауки, мы поняли на следующем повороте. Шевик свернул на перекрестке, следуя курсом за пятеркой пауков, и Кира затормозила. Я едва не перелетел через крышу, Наталья свалилась с сиденья, головой мне в ноги. «Простите», — пролепетала девушка, — «мне было не до того». Метрах в 20 впереди, прямо посреди дороги, стая пауков разбирала броневик. Тварь, похожая на богомола, нависла над смерчем, проткнув своими конечностями броню. Броневик испускал струйки дыма, двигатель работал, колеса крутились, но машина не двигалась с места. Под стеной чинно стояли стрельцы, без оружия. К ним по очереди подбегали пауки, впивались в тела, отрывали конечности и головы, утаскивали в развалины. Стрельцы никак не реагировали на ужасную смерть рядом, опустили головы, вытянули руки вдоль туловища. «Аура!» — воскликнул Мира. Энергетический мир никак не реагировал на происходящее. Ровный, чинный ток энергии никак не нарушала ни тварь-богомол, ни филиал разделочного цеха рядом. И виновник этого приближался к Шевику справа. Сухощавый, с идеально прямой осанкой эльф. Лицо островатое, вытянутое к скулам. Длинные волосы собраны в хвост, который заколот на плече. Глаза сияют ослепительной зеленью. Удобная куртка, штаны, мягкие ботинки-берцы. За плечом видна потертая рукоятка тесака. «Выходите из машины и идите к стене», — скомандовал эльф. Наталья слабо вскрикнула и принялась перелезать через борт. В глазах девушки застыл ужас. Хлопнула дверь, наружу выбралась Кира. А я развернул пулемет и влепил в эльфа очередь. Все так, как умел, выбрал цели, построил траектории, и две очереди по три патрона. Бесполезно, пули упали на мостовую у ног приближающегося эльфа. Девушки уже преодолели половину пути к стене. Не поможет. Дай мне. Как я оказался перед эльфом, не помню. И как в моих руках оказался нож, тоже. Эльф кивнул мне, и обманчиво мягко провел своим клинком передо мной. Я откинулся назад, уходя от удара, сместился правее, сделал мах сверху вниз, ловя его руку с оружием. Не получилось, эльф бил умело. Первый размашистый удар оказался обманкой, второй, направленный мне в ногу, цели не достиг. Эльф моментально перестроился, и третий удар, выведенный из траектории второго, вспорол ткань куртки под мышкой. Два быстрых шага назад, разорвать дистанцию, на втором шаге я уперся пяткой в землю и толкнул тело вперед. Удар, удар, не поворачивать плечо, приучить эльфа к дистанции. Теперь третий удар, с проворотом корпуса, и четвертый, снизу вверх. Мы с эльфом проследили, как на мостовую падает отрезанная с плеча роскошная коса, и замерли друг напротив друга. Мира полностью отключил меня от управления телом. Я физически ощущал, как напрягаются мышцы, готовя удар. Эльф в ответ чуть смещался, мышцы расслаблялись, напрягались другие, тело чуть меняло положение в пространстве. У эльфа творилась та же история. Он выбирал возможность атаки, Мира готовил контратаку. Эльф расслаблялся и принимал другое решение. Никто не решался атаковать первым. Аура у эльфа ровная, спокойная, его движения не оставляли след в энергетическом мире. Мира даже не пытался строить траектории ударов. «Кто ты, воин?» — мягко спросил эльф. Все его движения, весь его облик и даже речь дарила ощущение мягкости. Но стоило глянуть в глаза, и становилось понятно, что внутри теплого, мягкого одеяла скрыт стальной меч. Кстати, тесак он так и не достал, обходился ножом. Я не отвечал, берег силы. Весь мир вокруг меня сузился до крохотного пятачка 3 на 3 метра, в котором был только я и мой противник. «Ты можешь уйти», — сказал эльф, — «садись в машину и уезжай, сохрани свою». Зря он начал говорить. Мышцы, мышцы, дарящие движение телу. Напрягая диафрагму, эльф расслабился и не успел отреагировать на атаку. Мое тело полилось вперед, как набегающая на берег волна, быстро, нежно, неостановимо. И на пути этой волны оказался эльф. Легко отступил вбок, избегая прямого удара ножом, перехватил клинок обратным хватом, целя мне в бок. Я кинулся вниз, перекатился по земле, ощущая, как камешки впиваются в тело, и подсек эльфу левую ногу. Оттолкнулся рукой и снова полился вперед, а потом по кругу, забирая влево. Мах, мах, мах, удар. Правая рука эльфа повисла плетью. Он попытался перехватить клинок левой, и в этот момент я метнул свой нож. Попал в переносицу. Эльф пошатнулся, глянул удивленно на меня и свалился лицом вперед. «Сука!» — заорали от стены. Шевеление, крики, удары. Потом очередь из винтовки, сначала одна, потом другая. К первой винтовке присоединилась вторая, сбросившие оцепенение стрельцы приканчивали пауков. «Куда побежал? Держи его, ствол мне, мочи твари!» Я понял, что стою на коленях, а надо мной нависла Кира. Девушка отстреливала пытающихся скрываться пауков экономными, короткими очередями. Тварь на броневике покачнулась, дернулась, вытягивая лапы. Она уже почти освободилась, когда в нее уперся след реактивной гранаты из подствольника. Граната ушла глубоко в тело и рванула там. Исполинский богомол вздрогнул, лапы его подломились, тело опустилось на броню. «Живой?» — рядом со мной возникло бородатое, широкое лицо стрельца. «Живой, маг, держись, друже, держись». Со щелчком кончился медицинский симбионт, и мне стало лучше. Потрепало меня хорошо, даже не эльф, он так и не дотянулся до меня клинком. Я слишком быстро двигался. Мышцы, связки, даже нервная система сбоила. Руки и ноги трясло крупной дрожью. «Посмотри, что есть у эльфа». Я доковылял до трупа, который уже начал оплывать серой пылью. Нож эльф так и не выпустил из руки, и он мне понравился. Длинный, чуть изогнутый клинок, тонкий, с сероватым лезвием. Рукоятка шершавая, короткая гарда. Видно, не парадное оружие, боевое. «Не вздумай тронуть», — сразу предупредил Мира. «Это биомех, он привязан к владельцу». С коротким чпуньк, лицо эльфа провалилось внутрь, блеснул металл, запахло паленым. Мой нож провалился на бок, рукоятка его накалилась, потянулся мутный дым горящей резины. Процесс с распада эльфа убыстрялся, и вскоре на мостовой лежала порванная рубашка, штаны и мокасины. Из груды пепла выглядывала рукоятка тесака. «Дай чуть энергии, но сам не лови, я сделаю», — попросил Мира. Волна энергии прошла через пыль, которая начала развеиваться на ветру. «Пустой», — с разочарованием вздохнул Мира. «Все с собой таскал. Что тут случилось?» — спросил я у старшего, того самого широколицего бородатого мужика с нашивками сержанта. «Заморочили нас, сдали вины», — пожал плечами сержант. «Как, не скажу. Остановились тут, вот ту тварь хотели разделать». Сержант показал на богомола. «Она богатая, внутри механики много. После вижу, амулет у меня пылью рассыпается, а дальше как в тумане. Стволы побросали, у стенки выстроились. Пауки налетели, начали нас на куски рвать, а мы стоим, шевельнуться не можем. Троих разделать успели, твари». На полпути к развалинам дома лежал дохлый паук, на спине которого прилепился человеческий мозг. Еще один волок куда-то позвоночный столб, прежде чем поймал пулю. Третий тащил глаза, четвертый — не блевать. Тошнота прошла, я только сплюнул на мостовую. «Помощь по лечению нужна?» — «Да какой там, раненых нет, убитые только». Наталья нашлась около стеночки. Девушка сидела на корточках, бледная, остановившиеся глаза смотрели на тушку паука, разнесенную пулей. «Милая, вставай давай», — попросил сержант. «Ты маг же, ну, ты сильная». «Да», — сказала Наталья. «Простите меня, я глянул на Киру, указал взглядом на Наталью. Кира поняла, подняла девушку на ноги, повела к машине, умыла водой из бутылки, дала напиться. Наталью вырвала сразу же, желчью и водой. «Эльфа смотреть будешь?» — спросил я. «Тут есть один». «Буду», — сказала Наталья решительно. «Я посмотрю». В девушку как будто вдохнули новую жизнь. постояла над кучкой пепла, оставшейся после эльфа. Пусто. А вот богомол, лапы которого солдаты выдернули из броневика, Наталью заинтересовал. Под ее руководством стрельцы тесаками вырубили со спины твари несколько биомехов. «Это ж куда?» – озадаченно спросил сержант. «Это искусственные нервы». Глядя в сторону, ответила Наталья. «Они чистые, я проверила. В ките же такие за десятку идут», – прошептал стрелец. «А мы и не знали, что так можно». «Можно». Наталья быстро пришла в себя. «Мне нужны его мозги, прозрачная сфера, похожая на кулак, вот тут. Нужны органы зрения, еще должны быть ускорители. С ног режьте мышцы, это тоже пойдет. Слышь, друже». Сержант тихо подошел ко мне. «А милая-то знает, с какой стороны тварь потрошить. Тут мысль у меня возникла, если заинтересован. Ребятам заработать немного, да и вас не обидеть. Ты как? А во, коммерческое предложение. Смотря что делать нужно. Делать вам ничего не нужно», — сразу отрубил сержант. «Мы кончаем тварь, приезжайте вы и показывайте, что из нее взять можно. Если что купите на месте, так вообще в тему будет. Мы не столь богаты». Качнул я головой, и едва не свалился от резкой боли в шее. «Да исследовать нам что-то нужно, как мы отчитаемся, что тут были. Договоримся, твари мы вам подкинем, в разумных пределах. Вы, главное, потрошите их с умом, где что брать. А если и с нами прокатитесь рядом, так тема будет на золото». Присмотрелся. Пара биомехов у сержанта, физическое развитие, мышцы просто буграми выпирают. В глазах тоже биомехи, улучшение зрения. Есть простенькая лечилка, царапину за секунду затянет. Стандартный комплект стрельцов. «Договоримся», — сказал я. «Наташа, Наташенька, отвлекись на секундочку. Тебе что из этого существа надо, расскажи». «Ну», — Наталья посмотрела на меня удивленно. «Ну, мозг нужен, нервы тоже, исследовать все это. А когда ты все исследуешь, что с этим делать?» «Сожгу», — пожала плечами Наталья. «А он безопасен?» «Ну, наверное, да. Это простейшее существо, не боевое, слуга, ремонтник». Я отвел девушку в сторону. Поступило предложение. «Стрельцы таскают нам твари, а мы показываем им, где у твари наиболее ценные части. Деньгами они поделятся. Тебе деньги нужны?» «Ну», — Наталья задумалась. «Скорее всего, нужны Наталье деньги, иначе б она не оказалась в этой экспедиции в желании сэкономить на обучении. Верно мыслим. Тогда так, мы сейчас с патрулем этим договоримся, ездим с ними. Твари они набьют много при желании. Потом потрошим. Если что-то опасное видишь, предупреждаешь. Ладно?» «Ну, да. А еще можно и по домам пройтись. Я сканировать умею, посмотрю, где что ценное осталось». «Вот и молодец. Значит, придумаем. Отдавай все, что нарезала, стрельцам, посмотрим, что они нам выделят». Сержант оказался дядькой понимающим. 2000 золотых перекочевали из его кармана ко мне, и мы расстались довольные. Отъехали подальше, остановили машину. Я передал 5 монеток по 100 Наталье. «Это мне?» – удивилась девушка. «Тебе», – ответил я. «Часть я беру себе, часть отдадим мастеру. На оставшиеся ты купишь себе». «Хм, Кира, что купить человеку, который идет искать редкости в руины города? Крепкие штаны, куртку, наушники и очки, удобную обувь», — перечислила Кира, критически осмотрев Наталью. «Еще нужны биомехи, лечилки и защита». «Слышала, покупать пойдем вместе». «Но у меня же есть», — попробовала возразить Наталья. «Это хлам, который раздают всем подряд», — строго сказала Кира. «Смотри, штаны уже по шву пошли, куртки вообще нет, а она важна». «Хорошо», — покорно согласилась Наталья, глядя почему-то на меня. «Нам надо поговорить». Кира вдруг схватила меня за рукав. «Наедине». «Давай, Наташ, сиди тут и никуда не уходи». Мы отошли на 10 шагов в сторону, к остаткам памятника. «Мирослав, сержант мне не нравится», — сказала Кира. «Основание? Трое его людей погибли страшной смертью, 2 ранены, а он сразу принялся делить добычу. Так не принято даже в кругу наемников, а это регулярная армия. Мне он тоже не понравился», — признался Мира. «Предлагаешь забыть обо всем?» «Нет, призываю к осторожности». «Понял тебя, возвращаемся». Наталья встретила нас опасливым взглядом. «Смотри», — я показал Наталье 10 монет, потом демонстративно передал их Кире. «Завтра на эти деньги Кира купит тебе амуницию, все, на что хватит и что посчитает нужным. Остальное я забираю, отдам мастеру. Ты одна не ездишь и не общаешься со стрельцами. Рядом всегда или Кира, или я. Но почему? Я и одна могу, Я уже второй курс. Наталья, сержанты и его люди делают деньги на трофеях. Кира говорила ровно, мягким тоном, без покровительственных ноток. Если будет большой трофей, не посчитают ли они, что твоя доля слишком велика? В руинах опасно, пропажу студентки, пусть даже второго курса, никто тщательно расследовать не будет. А пропажу личного ученика Гранд-леди, ты понимаешь? Наверное, да, медленно сказала Наталья, и снова на меня почему-то посмотрела. Мы ей нравимся, этого еще не хватало. Поехали в лагерь, сказал я. Возле ворот лагеря нас ждали. Под правой пулеметной вышкой переминался с ноги на ногу офицер. Тот самый, что протягивал воеводе бутылку, которую тот открыл одним ударом шашки. Заметив Шевик, офицер быстро заступил дорогу. Кира остановилась, я высунулся из кузова. Что случилось, Мирослав? Офицер быстрым шагом обежал машину, оказавшись со мной рядом. По всему лагерю тебя ищу. С тобой хочет поговорить воевода Орлов. Есть же мой начальник. Попытался откреститься от странного разговора я. Зачем я воеводе-то нужен? Лично орден вручить за уничтоженного эльфийского мага? Так ордена же в столице вручают. Документы еще не готовы. Разговор именно с тобой, уважаемый. Решительно сказал офицер. Стрелецкий воевода Олег Орлов желает поговорить с учеником Мирославом. Я отметил, что биотехи у офицера есть. Боевой, слабенький, только физическое развитие, и что-то непонятное скрывалось в запястьях. Поставлю машину, и к воеводе. Разговор срочный. Мирослав, прошу проследовать со мной. Стрельцы у ворот оглянулись. Три человека с боевыми бятихами. Вооружены, винтовки и пистолеты. Мне с ними не справиться. А даже если и справлюсь с этими, набегут новые. Стрельцов в лагере много. Задний ход и полная скорость к дороге. Не успеем. В лагере есть маусы, которые нагонит легкий Шевик. И в машине Наталья, которая не боец. Пойдем. Поговорим. Личного ученика Гранд-леди сразу не прибьют. Бабка на равных с Милорадовичами и Бельскими. Алкаш побоится. Кира, сообщи Владимиру, что меня вызвал воевода. Я выпрыгнула из машины. Поставь Шевик рядом с грузовиком. Да, Мирослав, ответила девушка. Наталья проводила меня беспокойным взглядом. К штабной палатке мы не пошли, свернули раньше. Офицер довел до входа в роскошный белый шатер. Кивнул охране, двум стрельцам у входа. Сунулся внутрь первым, вышел наружу. «Тебя ждут, уважаемый. Прошу». Он откинул полог. «Главное, чтобы по голове не дали». Роскоши внутри особой не наблюдалось. Шатер разделен пологом на две равные части. Стоят походные кресла и стол, чисто протертый. На столе валяется бутылка с отрубленным горлышком. На полу затертые следы алого вина. Под столом лежат два разбитых бокала. «Проходи!» — крикнули из другой части шатра. Я откинул занавески, вошел. Такая же походная роскошь, разобранная двуспальная кровать, разбросаны подушки и комком свернутое одеяло, кресло-качалка, походный камин, выводящий трубу в потолок. На трубе повешен ночной светильник, дающий мягкий, приятный свет. Воевода стоял посреди всего этого убранства, покачиваясь на ногах, босой, в штанах и форменном кителе на голое тело. Хозяин палатки напичкан бятихами, есть боевые. Иначе бы с регулярными возлияниями ему не удалось сохранить ни ясность ума, ни физическое развитие. Есть медицинские, едва заметные полоски у горла и на животе. Есть еще что-то, проходящее на лбу, вероятно, это защита от магических атак. Упаковался, разговор есть, дыхнул перегаром воевода, щелкнул пальцами, ночник разгорелся ярче. В палатке стало светло, как днем. Воевода сунул руку под китель, достал что-то. Протянул ко мне, раскрыл кулак. «Студент, смотри сюда». На ладони воеводы лежали три капсулы размером с мой мизинец, зеленоватого стекла. «Я служанку твою забираю». Как уже само собой разумеющееся сказал воевода, пытаясь сыпать капсулы мне в открытый карман. Я отступил на шаг, избегая рук. «Не продается». Воевода посмотрел растерянно. «А, ты не знаешь, что это?» Глаза его блеснули пьяным пониманием. «На ректальные свечи похожи, это эльфийское зелье», — сказал воевода. «У меня в руках 60 лет твоей жизни». «Нет, даже не так, у меня в руке, студент, 60 лет твоей молодости, сладкой, счастливой молодости, когда ничего не болит и хочется, ик, радоваться миру так, словно ты вчера родился. Переключаешь метку своей нижней на меня, и живи». К трем капсулам присоединились еще две, и живи 100 лет молодым. «Ну, ваше благородие». «Кира мой боевой товарищ, я не готов продавать их, даже если ценой будет моя собственная жизнь. Гляди, не пожалей», — буркнул воевода, убирая капсулы за отворот кителя. «Свободен, студент». Я поспешил выйти из палатки. Владимира встретил на полпути к грузовику. Тот торопился навстречу, быстрым, решительным шагом. На лице пролегли темные тени, аура светилась беспокойством. Заметил меня, сбавил шаг. «Что он хотел?» — спросил Владимир, внимательно меня осматривая. «Киру купить?» «И? Не продается?» «Энда». Владимир покачал головой. «Ладно, пошли обратно. К обеду дело уже. Идем в машину, расскажешь, что там произошло». В лаборатории Владимир внимательно выслушал мой рассказ. Не перебивал, смотрел задумчиво на стол, где лежали 5 монеток. «Эльф, значит?» — повторил он. «Думаю, что это не очень высокий ранг. Странный эльф. Судя по тому, что мы о них знаем, это был неполноценный маг, иначе бы он пробил вашу защиту. И не боец, иначе бы ты с ним не справился бы. Это офицер, среднего ранга. Не боевой, другое направление. Умный какой у нас куратор. Офицер эльфов сюда должен был как-то попасть. Я не думаю, что с того корабля, что сбили люди воеводы. Со смертью корабля погибает и экипаж. Значит, где-то тут торчит еще один корабль эльфов. Думаю, это один из флотских офицеров, у которого боевые навыки не столь развиты. Выводы верны, это не боец был. Только потому мы с ним и справились. Мне все больше и больше тут не нравится, Мирослав», — признался Владимир. «Нас уже втягивают в местные дела. Конечно, для студентов это хорошая практика, но не хочется во всем этом мазаться. Кладе, кстати, уже подходили, просили помочь оценить трофей. Девушка умная, отказалась. А вот тебя приняли, получается. Варианты тухлые были», — сказал я. «Не возьми мы денег. Неизвестно, как бы стрельцы отреагировали. А их все же больше. Понимаю, к тебе вопросов нет. Этот штиль над руинами несет дурной запах. Соглашусь. Ладно, давай отдыхать». Владимир сгреб со стола 500 золотых. «Позже, когда мы с Кирой лежали в кровати и я проваливался в сон, меня дернул Мира. Погоди спать, есть важное дополнение». «Да?» – спросил я лениво. Кира прижималась к моему боку теплым телом, упираясь в меня упругой грудью, согревая. О важном думать совсем не хотелось, хотелось обнимать девушку и спать. «Это город архитекторов, Мирослав», – сказал Мира. «И что это для нас значит? Плевать на лоханку эльфов. Тут могут найтись вещи поинтереснее. Например, сон с меня сразу слетел. Симбианты для нашего развития». Я дернулся на кровати, Кира сонно заворочилась. Подняла голову, устраиваясь поудобнее, прижимаясь ко мне ближе, и потерлась щекой об грудь. Снова накатила сонливость, расслабленность и покой. «Подробнее. Нам нужно многое. Как ты уже сам понял, мы тень того, чем должны стать. Нам нужны симбианты не только для ментальной защиты. У меня куча пустых слотов. Память, физические и психические возможности, перемещение, энергия, владение техникой, создание схем биомехов. Раньше ты мне этого не говорил. Раньше часть информации была заблокирована. Теперь слушай. Нам нужны симбианты для создания схем техники». Ничего не понял. И у меня перед внутренним взором возникло: наруч, широкий браслет от запястья до локтя, украшенный гравировкой, с утолщениями в середине, силовое поле, защита от физических атак, обруч, охватывающий голову сзади, защита от ментальных атак. Вереница техники промчалась передо мной, и чего там только не было: силовые поля, крылья-левитаторы, усилители магических способностей, еще нечто, чему и название подобрать сложно. Это все делает симбиант-механик. А разве это нельзя купить? Дело даже не в том, что это стоит слишком дорого и не несет нужных функций. Такие, как мы, создаем технику под свои нужды, Мирослав. Мы творцы. А если поискать, не надо. Всегда лучше сделать самому то, что умеешь делать. Со временем научишься делать это, не отвлекаясь от прочих дел. Нам нужен симбиант-механик, симбиант памяти, симбиант-манипулятор. Две гусеницы. Одна похожа на скорпиона о трех ногах, крупная, нагловатого вида. Сегментированный хвост заканчивается разъемом. Это механик. Вторая — мелкий жук, размером с монетку, по ободку которой идут тонкие лапки. Это память. Третья напоминает тонкого, гравированного червяка, с одной стороны которого плавают тончайшие нити. Механик создает схемы. Память их сохраняет. А манипулятор работает с атомами материалов. Раскладывает на составляющие и собирает новые. Ничего себе техника. Это наносборка какая-то. Да, она самая. Именно так создаются биомехи. И мы сможем с этим работать, Простые вещи делать сможем, для сложных нужно будет больше энергии. Вот это, сможем. А потом возникла фигурка Киры. На левой руке наруч, в правой сложное оружие, похожее на дезинтегратор наказующих. К спине прилип экзоскелет, тонкие ниточки оплетали тело девушки. Над бровями тонкие пластинки ментальной защиты. На плечах пазы для крыльев левитаторов. «Ты спятил?» – устало спросил я. «Опять одно и то же. Я не стану делать киборга из девушки». «Киборга? А, понял. Мирослав, она сама пошла этим путем. Сколько раз тебе повторять? Так и что? Я ей на этом пути не проводник. Найду способ, вытащу из нее эту метку. Пусть сама решает, как быть дальше. Не получится. Мирослав, если хочешь попробовать, сначала изучи создание схем, а уж потом принимай решение. И не забудь спросить у самки, как она вообще на метку согласилась». «Не забуду, Кира», — позвал я. «Да», — Кира подняла голову, посмотрела на меня с обожанием, от которого меня передернуло. «Расскажи, как ты согласилась на метку?» «Я хотела быть магом, но у меня не хватало денег на обучение в институте. У меня был знакомый, он предложил мне выход. Нужно было принести в жертву живущему в башне трех человек, мужчину, женщину, ребенка, сжечь их на алтаре заживо, даря живущему в башне их боль. Я принесла жертву, и меня одарили биомехом, усиливающим способности. Они обманули, биомех усиливал способности по отдаче энергии, но не давал возможности управления ими. Так я стал рабыней, добровольно. «Ты убила людей?» – дернулся я. «Как?» – «Я сожгла их на алтаре». «Спокойно», – крикнул Мира. «Я предупреждал». «Но, я тебя предупреждал, а ты слушал, все еще жалеешь ее? Что за секта такая?» Перевел тему я, чтобы прийти в себя. Их много расплодилось. Научатся фокусам, и стоят из себя богов, недоумки. «Жалеешь об этом?» – спросил я у девушки. «Да, нужно было более тщательно проговаривать условия. Это меня добило. Пришел в себя я, сидя на борту грузовика, и смотря на лес. Мира – это хрень. Она жалеет, что плохо выбрала симбиант, но не жалеет тех людей, которые погибли. Ей ничуть не жаль». Мира промолчал. «Напиться, что ли? После таких-то новостей, да иди в палатку к воеводе, он собутыльнику рад будет, но поможет только до вечера. А что поможет? Развитие личности. Я серьезно, Мирослав, это большой мир. Отправляйся спать, я помогу нам уснуть. Я не смогу спать с ней. Сможешь». Глава 12. Уснуть я смог. Теплое солнце Киры согревало, стоило коснуться головой подушки и ощутить тепло девушки, как я провалился в сон без сновидений. Проснулся, осторожно сдвинул девушку на бок, погладил по голове.